Глава 23. Длинные летние минуты еле тянулись для Титуса, сидевшего за партой в классной, где профессор Цветрес, некогда положивший себе за правило хотя бы на один умственный час опережать учеников, что бы он им ни преподавал, но давно уже передумавший, решив взамен овладевать знаниями на равной с ними ноге, откинув, дабы никто не видел, чем он занимается, вверх крышку своего высокого стола, надолго прикладывался к злодейского вида бутылке с синей наклейкой. Для Баркентина, которому еще предстояло выполнить десятка два разного рода приготовлений и который крыл на все корки рабочих в южном дворе, часы пролетали с быстротою минут. И вот, по прошествии того, что представлялось бесконечностью Титусу и мгновенным взмахом подола времени Баркентину, утро летящее и медлящее принесло долгожданный плод, и подобный воздушной виноградине в светозарном коконе, коей повисла на этот миг наша планета, содрогнулся созревший фантом, именуемый полднем. Прежде чем он пробудился, чтобы тут же скончаться, десятки колоколов и часов вскрикнули, извещая о нем, а через минуту после его кончины по всему Гормен-Гасту залязгали в своих ржавых железных шатрах металлические языки. Казалось, ни один из механизмов Земли не способен сразить или сковать этот призрак времени. Часы и колокола запинали, сбухали, звенели. Они топотали, оставляя железные следы. Они били престарелыми кулаками, орали древними голосами, но призрак был старше их. Полдень, спелый как гром и безмолвный как мысль, удалился нетронутым. Когда замерло последнее эхо даже тех часов из западных отрогов замка, заупокойный звон которых вошел в поговорку, так что фраза «запаздывает, как западный звон» была у всех на устах, когда умерло это эхо, Титус услышал нечто иное. После медлительной панихиды курантов новый звук этот, прилетевший по мягким пятам маятников, показался омерзительно торопливым, безжалостным и нетерпеливым. Как нереален он был, в нем ощущалось фантастическое упорство охотничьего пса с ногами из камня или железа, гончий, которая с громом алчно и неуклонно летит за добычей, стремительно смыкая расстояние, отделяющее порог от невинности. Мальчик слышал этот звук так ясно, словно источник его был совсем рядом. Между тем коридор, которым шел Титус, был пуст, а перестук костыля доносился на самом-то деле из параллельного прохода. И Баркентина, которого было всего несколько ярдов, отделяла от мальчика крепкая каменная стена. Титус, прищурившись, замер на месте. Ненависть, почти немыслимая, на столь юном лице исказила его черты. В Баркентине он видел олицетворение тирании, старости, всего, что держало его самого вдали от летних дней в лесу, от купания с друзьями во рву, от того, почему он так тосковал. Он стоял, содрогаясь от поднявшейся в душе горячей волны страха и отвращения, и внимательно вслушивался, в какую сторону движется за каменной стеной костыль. На обоих концах Баркентинова коридора вспомогательные проходы соединяли он и с коридором, в котором стоял Титус. Мальчику показалось, что распорядитель ритуала поспешает в одну с ним сторону. Повернувшись, он пустился в обратный путь, но внезапно в коридоре потемнело, от сплошной толпы профессоров, надвигавшейся на Титуса в порхании эфиопских тканей и целого флота плоских шапочек. Теперь Титусу оставалось одно — бежать вперед в надежде проскочить соединительный проход до появления на другом его конце Баркентина. Он побежал. Не из-за какого-то совершенного им проступка, не из осознанного страха, то был порыв, потребность исчезнуть. Бунт против всего, что старо, всего наделенного властью. Туманность ужаса поглотила его, и он побежал. Вдоль правой стены возвышалась в тусклом, сообщавшем им пепельный оттенок свете, фаланга изваяний. Установленные по большей части на тяжелых постаментах, они нависали над Титусом, и безмолвные члены их распиливали темный воздух или тупо таранили его обломками рук, голов, окутанных паутиной, накрытых саваном вечного сумрака, видно почти что не было. Мгновения, подобные этому, Титус знал с детства. Однако он замечал их или запоминал не чаще, чем какой-нибудь ребенок замечает однообразный узор обоев в своей спальне. Он снова замер, увидев маленький, но безошибочно узнаваемый силуэт калеки, который, появившись из-за дальнего угла, направился к нему. Даже не успев понять, что делает, Титус с быстротой белки скакнул в сторону и мгновенно окунулся в почти полную тьму, застоявшуюся за громоздкой, мускулистой статуей без головы и без рук. Постамент, на котором торчало, уравновесясь это каменное тело, поднимался выше головы Титуса. Он стоял там, дрожа, и слушал, как с запада близится шарканье многих ног, а с востока стук костыля. Он старался не думать о том, что профессора, возможно, заметили его. Он цеплялся за пустую надежду, что глаза их опущены долу, что профессора не увидели, как он бежал перед ними, как нырнул за статую. Еще более лихорадочной, страстной была надежда, что Баркентин не сможет с такого расстояния различить в коридоре какое-либо движение. Но, трепеща, Титус сознавал, что надежды эти питаются страхом, а оставаться здесь безумие. Шум уже буйствовал со всех сторон. Тяжелая поступь, шуршание мантии, железный лязг костыля по плитам и, наконец, голос Баркентина заставил стихнуть все прочие звуки. «Стоять!» — гаркнул он. «Стоять на месте, шкалоначальник! Клянусь чумой, да с вами тут весь ваш корявый штат, чтоб меня ад обгадил. Мои более чем достойные коллеги следуют за мной», — ответил старый звучный голос Кличбора. И шкалоначальник добавил, словно желая испытать свою храбрость перед лицом яростно взирающего на него существа в багровом тряпье. «Мои безмерно достойные коллеги!» Но Баркентина занимало иное. «Что это было?» — рявкнул он, еще на шаг подскочив к Личбору. «Что это было, я спрашиваю?» Кличбор приосанился, приняв излюбленную, подобающую шкалоначальнику позу, хотя старое сердце его болезненно билось. «Не имею понятия», — сказал он, — «ни малейшего понятия не имею о том, чем могло быть то, о чем вы говорите». Слова его вряд ли могли прозвучать значительнее и искреннее. Он, видимо, и сам это понял, поскольку добавил: «ни малейшего представления». «Уверяю вас». «Какое еще представление? Представление!» — завопил Баркентин. «Да захлебнись оно черномазой кровью, ваше представление!» Еще подскок, скрежет костыля, и старик подобрался к шкалоначальнику вплотную. «К Клянусь вонью ваших фонарей, в коридоре был мальчишка сию минуту. Что? Сию минуту здесь болтался скользкий щенок. Вы это отрицаете? Я здесь ребенка не видел, — ответил Кличбор. Ни скользкого, никакого иного. Он приподнял в ухмылке уголки рта, да так и оставил их, довольный собственной шуткой. Баркинкин уставился на него, и, будь зрение Кличбора получше, злоба, изливавшаяся из глаз калеки, пожалуй, смогла бы напугать старого школоначальника до того, что он отказался бы от своих слов. Он и так уж сцепил под мантией руки и, вызвав в памяти образ Титуса, глаза которого засияли тогда при виде стеклянных шариков, решил держаться за произнесенную им ложь с упорством святого. Баркинкин перевел взгляд на профессоров, теснившихся за спиной их начальника, подобием черного хора. Слезящиеся беспощадные глаза его перебегали с лица на лицо. На мгновенье в голове старика мелькнула мысль, что зрение его обмануло, что он видел лишь тень. Поворотясь, Баркинкин оглядел строй безмолвствующих монументов. И тут гнев и досада вырвались наружу. И Баркинкин с размаху треснул палкой по ближайшему каменному торсу. Хорошо еще костыль не сломал. «Здесь было какое-то отродье», — завизжал он. «Но хватит об этом. Время уходит. Все подготовлено. Что? Все ли у вас готово? Помните, когда вы должны появиться? Порядок вы знаете? Черт подери, чтоб сегодня ни единой промашки». «Подробности нам известны», — ответил Кличбор столь торопливо и радостно, что Баркинкин, разумеется, подозрительно дернулся в его сторону. «Какого это дьявола вы так развеселились?» — прошипел он. «Клянусь гиеной, тут что-то нечисто». «Веселость моя», — произнес вдвое медленнее и величавее Кличбор, — «порождается знанием, каковое, как люди культурные, разделяют со мною мои, подчиненные знанием, что сегодня нам предстоит услышать выдающееся поэтическое произведение». Что-то засипело в горле Баркинкина. «А мальчишка Титус, — выпалил он, — знает, чего от него ждут. 77-й граф исполнит свой долг», — сказал Кличбор. Этого находчивого ответа школоначальника Титус не услышал, поскольку, обуянный внезапной усталостью, попробовал прислониться к стене коридора за ним и обнаружил, что никакой стены нет. В бездыханном молчании он опустился на четвереньки и пополз в пустоту по узкой щели и, достигнув барьера из волглых камней, обнаружил, что вправо от него чередой невысоких ступеней уходит тоннель. Он так и не узнал, что всего через несколько минут Баркинкин продолжил свой путь посередине коридора мимо расступившихся перед стариком профессоров. Не узнал и того, что, когда профессора удалились, Кличбор воротился и сдавленно прошептал: «Выходите, Титус, выходите. Покажите с вашему школоначальнику». А не услышав ответа, сам полез за каменный постамент, но лишь за тем, чтобы удивиться и расстроиться, обнаружив пустую тьму.